Огненные шары. Пламя расплескалось над сонными лужайками, искры озарили лица дядюшек и тетушек, опадали шутихи в сияющих карих глазах двоюродных братьев, и отгоревшие угли сыпались где-то вдалеке на сухую траву. Преподобный отец Джозеф Дэниел Перегрин открыл глаза. Какой сон! Он и его родные, и огневая потеха над старинным дедушкиным домом в Огайо. Так давно. Он лежал, вслушиваясь в гулкую соборную тишину. В соседних кельях покоятся его товарищи. Не мнится ли и им перед стартом звездолета распятия, что настало 4 июля? Да. Точно на заре Дня Независимости ты, задыхаясь, ждешь первого фейерверка и с охапками громовых чудес выбегаешь на росистую мостовую. Так и они, епископальные священники, затаили дыхание, прежде чем ринуться к Марсу, оставляя в бархатном соборе пространство ладанный след. «Стоило ли нам лететь?» — прошептал отец Перегрин. «Не на земле ли нам должно искупать свои грехи? Не от своих ли судеб мы бежим?» Он поднялся. Тело его двигалось медленно, вспоминая о клубнике, молоке и бифштексах. «Или это простая леность?» — размышлял он. «Или меня страшит мой путь?» Он шагнул под острые иглы душа. «Но я отволоку тебя на Марс, тело мое», — говорил он себе. «Старые грехи оставим позади, а на Марсе найдем новые. Мысль почти восхитительная. Грехи дотоле невообразимые. Не он ли сам написал статью «Проблемы греха в иных мирах»? Пусть ее и отвергали, как недостаточно серьезную, братья по вере». Всего лишь прошлым вечером за последние сигары они с отцом Стоуном обсуждали ее. «На Марсе, — говорил сияющий отец Перегрин, — грех может оказаться добродетелью, и нам должно остерегаться добрых дел, ибо каждый из них может оказаться грешным». Потрясающе! Уже много веков миссионеров не ожидало столько приключений. «Грех, — сухо ответил отец Стоун, — я распознаю и на Марсе». «О, мы, священники, как лакмусовая бумажка, краснеем в присутствии греха», — отпарировал отец Перегрин. «Но что, если марсианская химия не позволит нам менять цвет? Если на Марсе есть иные чувства, то должны быть и незнакомые грехи. Без злого умысла нет ни греха, ни кары. Так говорил Господь», — ответил отец Стоун. «На Земле согласен, но что, если на Марсе грех оставляет свое зло в подсознании, сохраняя мысли и разум человека в беззлобном неведении? Что тогда?» «Да что тогда еще можно придумать из новых грехов?» Отец Перегрин подался вперед. «Одинокий Адам был безгрешен. Добавьте Еву, и вы добавите искушение. Добавьте еще одного мужчину, и станет возможным прелюбодеяние. Прибавьте иной пол, новых людей, и грехи умножатся. Безрукие не способны душить, они не способны к убийству подобным способом. Дайте им руки, и вы дадите возможность нового насилия. Амебы не грешат, они размножаются делением. Они не желают жены ближнего своего, не убивают. Дайте им пол, руки, ноги, и вот вам убийство и прелюбодеяние. Добавляя или убирая руки, ноги, людей, вы добавляете или убираете грехи из списка всевозможных. Что, если на Марсе 5 новых чувств, органов, незримых частей тела, какие мы себе и вообразить не можем? Не найдем ли мы там и 5 новых грехов? Похоже, вам нравятся подобные рассуждения, — выдавил отец Стоун, хватая воздух ртом. Поддерживаю остроту ума, святой отец, только и всего. Все мыслями жонглируете, как факелами и тарелками. Да, потому что наша церковь порой походит на живую пирамиду в балагане. Когда поднимается занавес, и замирают присыпанные белым тальком и цинковой пудрой фигуры. Часть изобразить красоту. Выглядит чудесно, но я надеюсь, что для меня всегда останется место побегать среди этих статуй. А вы, отец Стоун? Тот поднялся. Думаю, нам лучше лечь. Через несколько часов мы двинемся на поиски ваших новых грехов, отец Перегрин. Ракета была готова к старту. Морозным утром шли, закончив молитвы, избранные проповедники Нью-Йорка и Чикаго, и Лос-Анджелеса. Церковь посылала лучших из сынов своих. Шли через город к заиндевевшему космодрому. Отец Перегрин вспоминал по пути святой отец слова епископа. «Вы станете главой миссии, а отец Стоун — вашим помощником. Причины, побудившие меня избрать вас на столь ответственный пост, к прискорбию моему оказались ясны не для всех». Но ваш памфлет о межзвездном грехе не остался непрочитанным. Вы гибкий человек, а Марс похож на старый чулан, на тысячи лет забытый, и грехи громоздятся там точно рухлядь. Марс вдвое старше Земли, там вдвое больше было субботних вечеров, разгульного пьянства и подглядывания за женщинами, обнаженными, как белые выдры. И если мы откроем этот чулан, нас завалит мусором. Нам нужен человек с быстрым, гибким умом, чтобы лавина не погребла его. Тот, в ком слишком много догматизма, сломается. Я предчувствую, что вы устоите. Святой Отец, этот пост ваш». Епископ, а за ним и все остальные, преклонили колено. Прозвучали благословения, окропили ракету брызги святой воды, и, вставая, епископ еще раз обратился к отлетающим. «Идите же с Богом, дабы подготовить марсиан к принятию истины Господней. Желаю вам набраться мудрости в пути». 20 человек прошли мимо епископа, шурша рясами, по очереди влагая свои руки в его добрые ладони, прежде чем скрыться в благословенном снаряде.